Смерть тирана. Гандельсман на Новый год перекочевал к жене и еще не вернулся. На столе стояла початая бутылка бренди, в том же состоянии, что мы с Володей оставили. Судя по всему, он съехал с Варик-стрит сразу следом за мной. Я наполнил рюмку, крякнув, ее выпил и набрал дядю Джо. Чувство вины не оставляло меня. Я подшутил над больным человеком, более того, над великим человеком, и, что еще хуже, поставил под сомнение всю его творческую жизнь. Трубку сняли не сразу, женский голос, какие-то крики вдалеке. Бродский подошел минуты через три. «А, это вы, пьяница, все еще мормонствуете?» Бродский был в хорошем расположении духа, принимал гостей, об истории с неопубликованным стихотворением не вспомнил. Говорили мы быстро, обменялись любезностями и договорились созвониться позже. Я чувствовал, что прощен. Камень на сердце благополучно рухнул в пропасть. На следующий день я отправился в Стивенс, прочитал лекцию об Ахматовой, стараясь избегать иронии. Студенты слушали без интереса. Впечатление производила разве что романтическая история с Модильяне. Я сказал, что подробностей не знаю, да и какая разница. «Большая», — заголосили черноротики. Жизнь пошла своим чередом. Через несколько дней я сидел на той же кухне, перед той же бутылкой, разговаривал с писателем Милославским. В доме напротив, прямо перед окном, страстно трахалась молодая латиноамериканская пара. Я комментировал происходящее. «А теперь она прижалась грудью к стеклу», — рассказывал я. «Жалко, что у меня нет хорошего фотоаппарата». Милославский радовался вместе со мной. Он считал этот эксгибиционизм преднамеренным. «А это их заводит еще больше», — утверждал он. На утро он позвонил мне и торжественно сообщил о смерти Бродского. «Тиран умер», — неожиданно сказал он. «Теперь все будет по-другому, у вас особенно». «Какая странная формулировка», — сказал я. Юрий продолжал объяснять свою позицию, пока я тупо смотрел на этикетку бренди, перечитывая ее слева направо и справа налево. Когда до меня дошел смысл сказанного, я положил трубку. К бренди решил не притрагиваться. Через пару дней поехал куда-то в центр с Мариной Георгадзе на прощание с поэтом. Народу было много. Запомнил Евтушенко в ярко-красном махеровом шарфе, неунывающего Петра Вайля, пригласившего меня в Прагу отведать пиво со шпикачками. Маринка выпытывала у меня имя подлеца, назвавшего дядю Джо тираном, но я решил держать язык за зубами. Фанатиков и сумасшедших вокруг вертелось много. На 40-й день съездили мы и на Бруклин-Хайтс, где народ читал его стихи в епископальной приходской церкви. Говорят, Барышников с необыкновенным изяществом отвесил пощечину какому-то стареющему юноше, взявшемуся читать собственные верши. Мы этого не застали. В церкви было тесно. Мы потолкались в толпе и поехали ко мне допивать многострадальный бренди.